Брат, ну и представляешь, в какой я ситуации? Женечка закинула ногу за ногу и незаметно приподняла подол платья. Ноги демонстрирует. Бесспорно, ноги хороши, особенно фонтородинка у коленки. Но скучно. Скучно и все тут. Нет с Женечкой радости погони, флера страха, дурманящего и привлекающего. Нет ощущения жертвенности и жертвы. Нет удовольствия. Один-два намека, и он получит это совершенное тело в полное свое распоряжение. Будет секс техничный, как выступление фигуристки Олимпийки, разбавленный своевременными стонами, уместными охами и сложными элементами на катке супружеской кровати. Не для него это. Да и она откровенно скучает. И неумелая попытка развеять скуку — встреча в кафе. Массивные столы, тяжелые, самотканные скатерти с орнаментом а-ля Рюс, вышитые салфетки, меню, переплетенное соломой, и псевдорусская кухня. Еще один элемент обмана. Отвратительно. И Милослав, с трудом подавив зевоту, отстранился. Ему хотелось вернуться домой, включить компьютер и посмотреть, чем занимается Леночка. Не зря, не зря он и в этой квартирке камеры поставил. Леночка была хороша своей непосредственностью. Байковый халатик и кучерявые волосы, которые после душа завивались темными колечками, а подсохнув, пушились и выглядели копной мягкого сена. Брошенная на пол книга, неубранная чашка, лифчик на спинке стула, закинутые в угол колготки и ночные кошмары, из-за которых она вставала, включала свет и бродила по квартире, совсем не заботясь о внешности. В эти минуты она была особенно хороша. Впрочем, Милослав осознавал, что многие, случись им сравнивать, без раздумий выбрали бы Женечку. «Ну, я понимаю еще, что эта глупая курица открыла рот и сдала Вельского». Женечка уставилась на свое отражение в черной кофейной жиже. «Но какого она пошла на попятную? Можешь объяснить?» Милослав не мог и не хотел. Более того, Женечкин супруг был совершенно безразличен ему. Более того, необходимость разговаривать об этом человеке вызывала очередной приступ зевоты. Связалась с уродом. Гений он! Ты не представляешь, как он меня со своей гениальностью достал. Разводись и разведусь. Оскалилась Женечка. Мелкие зубки, острые зубки, хищница. Вот только квартира. Формально она ведь ему принадлежит. Ну вот, помяни и явится. Милослав обернулся. У двери стоял Вельский и, размахивая руками, о чем-то говорил с девицей в сарафане и кокошнике. Девица теребила искусственную косу и всем своим видом демонстрировала нежелание отвечать на вопросы. «Сейчас увидит», — философски заметила Женька и, вздохнув, добавила. «Как же он мне надоел, тупая скотина!» И, подтверждая ее слова, Вельский повернулся, отодвинул официантку и бросился в зал. Милослав и сказать ничего не успел, как его вытащили из-за стола, походя опрокинув массивный стул, подняли в воздух и тряхнули. Истошно завизжала женщина. С оглушительным звоном посыпалась посуда на пол. Изуродованное лицо Вельского оказалось близко-близко. «Он? Да? Нашла с кем, да?» От него воняло водкой и кровью, и аромат этот стер страх, превратив его в нечто большее, нечто такое, чего Милослав не испытывал уже давно, с того самого вечера, когда умерла Лёля. «А ты еще больше идет, чем мне представлялось», — заметила Женька, подымаясь. Скомкав расшитую красными петухами салфетку, кинула ее на пол, подобрала сумочку и нарочито медленно пошла к выходу. Вельский остался, Вельский зарычал, а из распухшего, набрякшего лиловым носа потекла кровь. «Ударит! Ну же!» Милослав зажмурился, но ничего не случилось. Его отпустили, отпихнули, и это было обидно. Нельзя обманывать чужие ожидания. Если бы Федина все же сумела подняться в пятую квартиру, то, пожалуй, с удовлетворением отметила бы, что наверху ничего не изменилось. Картины вот перевесили, мебель передвинули, бронзовая балерина переселилась из Дашкиной спальни в гостиную, а оттуда исчезла пара фарфоровых собачек и серебряная дама с зонтиком. На кухне появился новый сюрприз, а в кабинете Вацлава шторы. Вот, пожалуй, и все перемены. Скинув туфли, Дарья облачилась в тапочки, прошлепала по коридору, на мгновение задержавшись перед зеркалом, заправила выбившуюся прядку за ухо и, постучав в ближайшую дверь, громко спросила: «Можно?» «Заходи, конечно. Заодно посоветую, белое или желтое?» Сергей держал в руках вешалки с рубашками. Дашка, не глядя, ткнула в левую, нагнувшись, подняла с пола книгу, которую кинула на тумбочку, и, наоборот, скинув на пол мятые брюки, забралась в кресло. «Ну и как она?» «Плохо. Надо что-то решать». «Ну, подумай, она же не может жить одна. Там это неправильно». Дашка прикусила ноготь. Она всегда так делала, когда хотела сказать больше, чем получалось. «Она почти не узнает меня. Думает, что я маленькая, и ты, и Милка, и что мы ее выгнали, чтобы она его не видела, а сами прячем. И еду она выбрасывает, чтобы не отравили. И я с тетей Клавой говорила, так она советует нанять кого. Мы уже об этом говорили». Сергей ловко застегнул запонки, подняв воротничок рубашки. Принялся колдовать над узлом галстука. «Помнишь?» «Конечно, Дашка помнила. И получше некоторых. Тех, что целыми днями на работе торчат, а выходные и праздники в командировках проводят. Ну да, она понимает, что Сергей работает, что с него спрос особый и из-за отца, и потому, как доверие оказали. Должность-то не по годам, а тут она со своими проблемами. Нет, конечно, проблема не только ее. Происходящее с Желочкой всех касается. Но почему-то думает об этом одна Дашка. Мы не можем себе позволить кому-то влезать в семейные дела. Во всяком случае, пока не узнаем, где она прячет мамины драгоценности. «Мы не должны рисковать. Потерпи, Дашунь. Она терпит. Уже год как терпит. Год — это ведь много. За год исчезла Желочка, та, которая по вечерам сказки читала и заставляла есть манку, и косички заплетала совершенно по-особому. Так больше никто не умел. И шпыняла за Милочку, и уговаривала быть помягче с братом, и вообще создавала иллюзию семьи. Почему-то именно теперь Дашка вполне отчетливо понимала, не было семьи. Но благодаря Желочкиным стараниям можно было обманываться, что есть, что существует, что на самом деле люди, собравшиеся за одним столом, действительно близки друг другу, и что ее школьные сплетни так же интересны, как и Милочкины разбитые колени. Сергей набросил пиджак, застегнул пуговицы, подошел и, коснувшись губами щеки, ласково сказал: «Ну, Дашка, ну, в конце концов, это не может длиться вечно. Нужно узнать, где она прячет хризантему. И тогда...» Дашка рассеянно кивнула. В первый раз, услышав от брата это многообещающее и одновременно пугающее «тогда», она закатила истерику. Во второй ударились слезы. Теперь привыкла и, более того, с нетерпением даже стала ожидать, когда оно наступит. Тогда. Жила ведь умерла давным-давно, а они не заметили, когда это случилось. Заняты были работой, учебой и Милочкой. Милочкой, которая сбежала из дому. Милочкой, которая с ножевым ранением попал в больницу. Милочкой, которому угрожала статья об изнасиловании. Он отнимал все свободное время, а его было не так и много. На жило вот совсем не оставалось, а она жила совсем рядом. Всего-то на два этажа спуститься или подняться. Но подниматься категорически запретил Сергей, пытаясь разрушить ее влияние на Милочку. А спускаться редко приходило в голову. И поначалу встречи ограничивались короткими ежемесячными визитами. Каковые и визитами назвать нельзя было. Желочка приоткрывала дверь, высовывала руку и жадно хватала белый конверт, приготовленный Сергеем. Тогда они не задумывались, насколько странно это поведение. Проще было списать на обиду и непонимание, на собственное Желочкино желание ограничить контакты, на то, что так, в сущности, удобнее, одной проблемы меньше. Потом пришла тетка Клава и сказала, что Желочка отравилась газом. Ненарочно. Она хотела поставить чайник, но забыла, как это делается. Нет, тетка Клава не сказала ни одного осуждающего слова, но тон ее, взгляд, которым читался упрек, были куда как красноречивы. В результате на кратком семейном совете решили, что Дашка должна ухаживать за мачехой. Дашка согласилась. Тогда в ней еще жила благодарность и память о том другом человеке. Но день ото дня встречи с раздраженной, настороженной старухой, в которую как-то вдруг и сразу превратилась элегантная Желочка, память убивали. Скоро Дашка заговорила о сиделке. Сергей ответил отказом. Через месяц она возобновила разговор. Потом снова и снова закатила истерику. А после того, как Желочка швырнула в нее закипающим чайником, поставила ультиматум: если Сергей желает присматривать за Желой, пусть сам и присматривает. Дашиной же ноги в той квартире не будет. Тогда-то он и рассказал про хризантему. Если увидишь Милку, скажи ему, пусть спустится и уберется у нее, сказал Сергей, обуваясь. Милка откажется. Коридор Дашка прошлепала босиком, уныло подумав, что теперь еще и здесь порядок наводить. Ну зачем им на троих такая огромная квартира? Тогда передай, что в этом месяце он живет на стипендию. Плащ подай, пожалуйста. Стащив с вешалки черный плащ, Дашка подала. Нет, Серж определенно держит ее за служанку. Старший он, подумаешь, старший. Вот закончит она университет, выйдет замуж и уедет куда-нибудь. Неважно куда, лишь бы подальше отсюда. Его же отчислили, напомнила она, мысленно прикидывая, как бы половчее донести мысли о том, что с Желочкой все равно не будет толку. Не расскажет она про шкатулку и хризантему, потому что не помнит ничего. Но он-то врет про учебу и про стипендию, так? Ну, а мы поверим. И все. Я сегодня задержусь. Будь добра, погладь на завтра синюю рубашку. Ну да, только это он ей и доверяет, рубашки гладить. И задержится, ага, совещание. Так она и поверила, что Серж до полуночи совещается. Нашел, кому врать. Она же вещи стирает. Она же чувствует запах духов и следы помады замечает. И волосы на пиджаке. Не дуйся, Дашуня. Ты же понимаешь, что это дело семейное. Хлопнула дверь и стало тихо. И одиноко. За окном шуршит дождь, и звук этот порождает странное ощущение, что ничего-то в ее жизни не переменится. Все будет так же, как и сейчас. Сережины рубашки, Сережины костюмы, Сережины наставления и Милочкины проблемы. Но еще Желочка, которая, несмотря на сумасшествие, отличается отменным здоровьем и проживет еще много-много лет. А потом, когда она все-таки умрет, и избавит Дашку от необходимости присматривать, наступит собственная Дашкина старость, и уже она сама будет просиживать вечера у окна, пялиться на дождь и плакать о несбывшемся. Нарисованная воображением картинка ужаснула. Нет, не позволит она с собой так поступить. Никогда и ни за что. Никогда и ни за что, повторила Дашка своему отражению в зеркале и язык высунула. Вот так. А Милочка в тот день так и не появился.